Я понял жизни цель и чту ту цель, как цель, и эта цель — признать, что мне не вмоготу мириться с тем, что есть апрель, что дни — кузнечные мехи, и что растекся полосой от ели к ели, от ольхи к ольхе, железный и косой, и жидкий, и в снега дорог, как уголь в пальцы кузнеца, с шипеньем впившийся поток зари, без края и конца. Что в берковец церковный зык, что взят звонарь в весовщики, что от капели, от слезы и от поста болят виски. 1915 год.